25 февраля. Суббота. Мне не нравится, когда дождь залипает в телефоне, но иногда это бывает полезным, произнес майор Чернов, начальник убойного отдела здешней земли. Старики, особенно одинокие старики, которые интернетом не пользуются, могут неделями в квартирах лежать. Сам знаешь, как бывает, даже через год находят. А молодые теперь всегда на связи, и если друзья у них активные, то не дадут им пропасть с горизонта. «Как сейчас?» — спросил Вербин. «Как сейчас?» — подтвердил Чернов. «Погодина переписывалась с подругой, сплетничали. Это не моя фраза, так сказала девушка. Как я понимаю, сплетничали оживленно, о чем-то очень для них интересном. Потом Погодина написала, что к ней пришли, но не сказала, кто, пообещала скоро вернуться в разговор. Подруга отвлеклась, конечно, вспомнила о Погодиной примерно через час. Написала. Погодина не ответила. Еще через полчаса подруга написала снова. Опять тишина. Позвонила, потом еще пару раз, потом позвонила на городской телефон». «Активная», — пробормотал Вербин. «Могла бы рукой махнуть». «Ну, по сути, она и махнула», — хмыкнул Чернов. «Позвонила в полицию, ей сказали, что, мол, Погодина ваша, небось, уснула уже. Или с молодым человеком приятно проводит время». Подруга покричала, но деваться ей было некуда, бросила трубку. Однако примерно через полчаса соседи заметили, что дверь квартиры приоткрыта. Заглянули, позвали Погодину, она не ответила. Они не поленились, прошли в квартиру и увидели ее. Соседи были с ней знакомы? Это квартира бабушки Погодиной, Веру соседи знали с детства. Поэтому и получилось так быстро обнаружить тело. Благодаря активной подруге это бы случилось не раньше следующего, то есть сегодняшнего дня. И только в том случае, если бы она не забыла за ворохом праздничных хлопот. «Убийца напал на Веру в прихожей. Но дверь она открыла сама», — уточнил Вербин. «Никаких следов взлома», — подтвердил Чернов и продолжил. «Убийца оглушил Веру ударом в лицо. Вот след». Тело уже увезли, поэтому Феликсу было предложено изучать обстоятельства по фотографиям в планшете. «Думаю, девушка упала. Убийца нанес ей еще несколько ударов, возможно, она потеряла сознание. После чего он закрыл дверь, втащил Погодину в комнату, положил на диван и связал пластиковыми царапками». «Почему он не закрыл дверь, когда уходил?» «Замки не захлопываются». «Мог бы воспользоваться ключами». «Значит, ему было плевать». «Пожалуй», — подумав, согласился Вербин. «Но почему? Обычно убийцы стремятся к тому, чтобы их жертву не нашли как можно дольше». «Он мог заторопиться». «Мог». Квартира у Веры была довольно большой, но однокомнатной, полностью отремонтированной и обставленной в современном стиле. Когда Погодина пришла в себя, убийца начал ее пытать. «Зачем?» «Поймаем, спросим». «Шутник». Чернова Феликс знал давно, и, разумеется, общались они на «ты». «А разве не так?» Чернов пролистал несколько фотографий. «Он ей откусывал фаланги мизинца на левой руке, а когда срубил палец под корень и пообещал перейти к следующему, девчонка сдалась, после чего убийца перерезал ей горло». «Сдалась и что-то ему отдала. Или о чем-то рассказала. Или так». Вербин огляделся. «Ты сказал, что в квартире не нашли ни телефона, ни ноутбука». «Ни планшета», — кивнул Чернов. «Вообще никакой электроники, даже флешек или жестких дисков». «Либо искомое было на них, либо убийца не смог найти нужное и собрал всю аппаратуру». «А мы ведь решили, что девчонка сдалась». «Убийца мог ей не поверить или подстраховаться». Феликс помолчал. «Прикажи своим еще раз обыскать квартиру, только на этот раз очень тщательно. Хочу быть уверен, что мы не пропустили тайник с флешкой». «Я понял, сделаем», — Чернов помялся. «Думаешь, убийство связано с девочкой с куклами?» «Поймаем, спросим». «Шутник». «Да, я знаю». Вербин еще раз огляделся и покачал головой. «Вера, Вера, Вера, во что же ты ввязалась?» На самом деле Феликс догадывался, во что и как это могло произойти. И мысленно выругался, ведь в этом деле ему приходится опираться на догадки и предположения, поскольку улик катастрофически не хватает. «Вы ведь понимаете, что у меня могут быть неприятности?» — тихо спросил сотрудник. В ответ спокойно, неравнодушное, а очень спокойно. «Вы знали об этом, когда мы договаривались». «Да», — протянул сотрудник, — «но сейчас я подумал». «Почему ты именно сейчас подумал, когда они остановились перед последней дверью, ведущей туда, куда нельзя было проводить посторонних?» И сотрудник сам удивился тому, как быстро они оказались в глубине здания. Ведь кажется, что встретились всего минуту назад. Короткий вопрос, потом второй, потом внимательный взгляд, потом они говорят о том, о чем нельзя, но он соглашается. И вот они в глубине здания, перед последней дверью. «Меня загипнотизировали?» «Нет, он отчетливо помнит каждый шаг, каждый вопрос и каждый ответ, и понимает, что его не гипнотизировали. С ним профессионально поговорили и убедились сделать то, что требовалось собеседнику. А еще сотрудник точно знал, что до сих пор не взял обещанные деньги. И как бы ни закончилась эта история, брать не будет». «Никто ничего не узнает. Хотелось бы. Я не прикоснусь к ней. Правда? Можете связать мне руки». Короткая пауза. «Я просто хочу ее увидеть. В последний раз. Увидеть и попрощаться». «Можете попрощаться на похоронах». Сотрудник уже задавал этот вопрос и услышал тот же ответ, что в прошлый раз. «Ее будут хоронить не в Москве, поэтому я не смогу быть на похоронах». Сотрудник знал, что слышит правду. «А мне очень важно ее увидеть. Даже в таком виде? Даже в таком виде?» «Хорошо». Сотрудник поверил. Поверил и окончательно решился. Открыл последнюю дверь и сказал. «Я не стану связывать вам руки». «Спасибо». Включился яркий свет. Холодный и мертвый свет, идеально подходящий для холодного помещения и мертвых тел. Щелкнул замок холодильника, бесшумно выехало место. И сотрудник откинул простыню. «Виктория Рыкова». И понял, что не ошибся, поверив услышанным словам. Он увидел горе. Искреннее, неподдельное горе. Увидел во взгляде, увидел в исказившемся лице, в подрагивающих пальцах, в коротком всхлипе, в выступивших слезах, в неподвижности и в едва прошелестевшем «девочка». Сотрудник был молод, еще не зачерствел, еще не очень хорошо разбирался в людях, но точно знал, что видит сейчас истинные чувства. Видит горе. «Ты уверен, что смерть Погодиной связана с убийством Рыковой?» — хмуро спросил Анзоров. «Убийство Погодиной», — поправил следователя Феликс. «Оно самое», — согласился с уточнением Анзоров. «Связано?» «Когда жертва — свидетель по другому делу, причем достаточно сложному, это первое, что приходит в голову», — пожал плечами Вербин. «Ну да, классика. Но мне нужно решать, брать Погодину на себя или нет. Поэтому я жду чуть большего, чем первого пришедшего в голову». Феликс и Шиповник переглянулись. «Пока говорить рано», — осторожно протянул Вербин. Перед встречей он успел побеседовать с побывавшими на месте преступления криминалистами и располагал самой полной на данный момент информацией. «Во-первых, это очевидное убийство. Во-вторых, преступник забрал все электронные устройства Погодиной, телефон и ноутбук. А планшет? Если он был, его тоже забрали». «Почему ты уверен, что в квартире был ноутбук?» — попросил объяснить Анзоров. «В розетке остался блок питания». «А, логично», — следователь обдумал услышанное. «Преступник искал какую-то информацию?» «Получается так. Убийство может быть связано с работой Погодиной?» Этот вывод вызвал у полицейских скепсис. «В таком случае убийство Рыковой тоже может быть связано с ее работой», — проворчал Шиповник. «Хотите сказать, что мы не там искали?» Полицейские переглянулись, но когда поняли, что Анзоров не шутит и в самом деле ждет ответа, Шиповник твердо произнес: «Мы считаем, что ищем там, где нужно». Они с Вербиным поняли, что Анзоров не горит желанием вешать на себя дело Погодиной, и его не самый умный вопрос вызван исключительно этим. «Любой мог попытаться замаскировать убийство под самоубийство», — заметил следователь. «Любой, кто читал дневник», — уточнил Вербин. «И даже не любой, а имеющий мотив. И достаточно хладнокровия, чтобы совершить убийство». «Допустим, у них был доступ в квартиру Рыковой». Анзоров посмотрел сначала на Шиповника, потом на Вербина, которые, не сговариваясь, ответили ему одинаковыми взглядами и сдался. «Хорошо. Убийство Погодиной связано с убийством Рыковой. Что у нас есть на убийцу?» «Профессионал», — тут же ответил Феликс, — вошел в дом под видом курьера. «Лицо не показал?» «Был в маске, в каких на электровелосипедах ездят». «Понятно». По Анзорову было видно, что в настоящий момент его главная мечта заключается в запрете ношения любых масок навсегда. «В квартиру он проник под видом курьера?» «Не думаю. Если Погодина не ждала курьера, она бы его не пустила», — объяснил Шиповник. «Логично». «Около двери убийца снял маску и представился как-то иначе», — продолжил Вербин. «Представился тем, кто не вызвал у Погодиной подозрений, и она открыла дверь. У Погодиной убийца пробыл около 30 минут. Затем вышел из подъезда, какое-то время мы вели его по камерам, но затем он скрылся». «Хорошо знает местность», — прищурился подполковник. «Хорошо подготовился. То есть это четкий заказ?» «Абсолютно четкий». «Мотив убийства?» У Шиповника было свое мнение, однако он хотел услышать Вербина. «Погодина последней общалась с Рыковой», — мягко напомнил Феликс. «Погодина звонила Рыковой, и они довольно долго говорили. Погодина сказала, что это был обыкновенный треп двух подружек. Но что, если во время разговора Рыкова сказала Погодиной, кто к ней должен прийти?» «Шевчук или Наиль?» «Наиль же только что ушел», — нахмурился Анзоров. «И так создал себе легенду. Был, но ушел. Съездил домой за куклами и другими вещами, оставил телефон, вернулся, убил. А пока его не было, Рыкова говорит с Погодиной и рассказывает, что Наиль вот-вот вернется». «Доказательств возвращения никаких», — покачал головой следователь. «Ее слово против его». «А вдруг доказательства были?» — предположил Шиповник. «Вдруг Погодина записала разговор или его часть?» «Зачем?» Несколько мгновений полицейские молчали, после чего Феликс ответил. «Например, чтобы показать Шевчуку, что у Рыкова есть второй любовник». и занять место Рыковой? Как вариант. И, кажется, ей это удалось, — неожиданно произнес Шиповник. Что вы имеете в виду? — насторожился Анзоров. Феликс попросил отправить запрос в Аэрофлот, подтвердить дату приобретения Шевчуком билетов на Алтай, — рассказал подполковник. Сегодня утром ребята оттуда позвонили и сообщили, что будет в официальном ответе. А будет вот что. Факт приобретения билетов подтверждается, дата тоже. Но есть нюанс. Изначально Шевчук взял билеты на себя и Рыкову, а 16 февраля поменял данные Рыковой на данные Погодиной. «Быстро он сориентировался», — обронил Вербин. «Рыкова умерла, но запланированную поездку никто не отменял», — пожал плечами Анзоров. «А летать по командировкам в одиночестве Шевчук, похоже, не привык». «Или отвык. Или так». Следователь побарабанил пальцами по столешнице. «Пока все сходится. Вера Погодина положила глаз на Шевчука и ждала случая подвинуть Рыкову. И вот случай представился. Рыкова, абсолютно доверяя Погодиной или же находясь в приподнятом настроении, начинает рассказывать о своих взаимоотношениях с Наилем Зариповым. Погодина понимает, что это ее шанс, и записывает разговор, в котором, в том числе, Рыкова сообщает, что Наиль должен вот-вот приехать. Разговор заканчивается, а на следующий день Погодина узнает, что Рыкова убита. «Сначала Погодина узнала, что Рыкова покончила с собой», — напомнил Шиповник. «Погодина узнала, что Рыкова покончила с собой, но сразу поняла, что ее убили», — вставил свое слово Феликс. «Потому что ничего не говорила о готовящемся суициде?» «Да». «Возникает интересный вопрос. Погодина показала Шевчуку запись разговора с Рыковой?» — спросил Анзоров. «Нет», — уверенно произнес Вербин. «Почему ты так думаешь?» Следователь явно удивился категоричному ответу. «Мне кажется, это совсем не очевидно». «Во-первых, после смерти Рыковой Шевчук и так оказался в ее руках», — ответил Феликс. «Во-вторых, Шевчук не звонил Рыковой 14-го». «Может, не до того было? Или решил отложить выяснение отношений до 15-го? Или вообще не стал бы ничего выяснять? Просто заявил бы, что между ними все кончено, и переключился на Погодину. Отсутствие звонка ничего не подтверждает». Шиповник вопросительно поднял брови. «Не буду спорить», — спокойно произнес Вербин, «но считаю, что, узнав об измене, Шевчук позвонил бы сразу. Психотип у него подходящий». Анзоров хотел что-то добавить, но Феликс уверенно продолжил. «В-третьих, мы не знаем, кто ехал к Рыковой. Это мог быть Наиль, но мог быть и сам Шевчук. В конце концов, это могла быть Диляра, что тоже стало бы для Рыковой большой радостью». «Диляра?» — изумился Анзоров. «Я к слову». «Но зачем записывать разговор о Диляре?» «Возможно, Погодина не знала, о ком пойдет речь», — предположил Вербин. «И, кстати, о Погодиной. В серьезных делах она не торопилась и тщательно рассчитывала шаги». «А это ты откуда узнал?» — вздохнул следователь. «Я с ней встречался и разговаривал», — рассказал Феликс. «Я не думаю, что идея соблазнить Шевчука пришла ей в голову во время разговора с Рыковой. Ты прав в том, что Погодина давно положила глаз на Шевчука. Но пока Шевчук был увлечен Рыковой, Погодина не лезла, наблюдала и выжидала. Но заполучив такой козырь, как собственное признание Рыковой, да еще, возможно, с интимными подробностями, выставляющими Шевчука не в лучшем свете, Погодина тем более не стала бы торопиться. Она бы спланировала разговор, личный, не по телефону, правильно подобрала слова и расставила акценты так, чтобы к ней у Шевчука не оказалось претензий. И вышла бы из кабинета как новый служебный роман будущего топ-менеджера. «Именно», — улыбнулся в ответ Вербин. Записав разговор, Погодина сначала прыгает от радости до потолка, но потом садится и начинает думать. Она не торопится и ничего никому не показывает, потому что уже на следующее утро узнает о смерти Рыковой. И сразу понимает, что речь идет об убийстве. «Погодина не могла этого не понять», — добавил Феликс. «Она была умной». «У тебя все преступники умные», — проворчал Анзоров. «Это мой профиль», — молниеносно среагировал Вербин. «Дураков другие ловят». «А я уж и забыл, каким ты можешь быть». «Да я тоже». «Главное, чтобы я не забыл, каким ты должен быть», — с нажимом произнес Шиповник, выразительно глядя на Феликса. «Продолжай». Узнав о смерти Рыковой, Погодина тщательно обдумывает новую ситуацию. Она понимает, что теперь Шевчук от нее никуда не денется, и начинает прикидывать, как извлечь выгоду из того, что ей стало известно. «Погодина знает убийцу». «Погодина предполагает, что знает убийцу», — поправил Анзорова Феликс. «Она взвешивает риски и решается на шантаж». «Даже если предполагаемый убийца Шевчук, следователю это показалось странным». «А какая разница?» — пожал плечами Вербин. «Почему бы не поправить финансовое положение за счет любовника? Или будущего любовника?» «Ее не смущало спать с убийцей?» «Амир, я понимаю, о чем ты говоришь, но пока не хочу сбрасывать Шевчука со счетов», — медленно ответил Феликс. «В этом ты прав», — согласился Анзоров. «Сейчас неважно. Мы принимаем версию, что Погодина догадывалась, кто может быть убийцей Рыковой. Решила его шантажировать, но плохо взвесила риски». «Шантаж — это всегда риск», — заметил Шиповник. «В современном мире у шантажиста есть масса инструментов, позволяющих не приближаться к жертве», — не согласился следователь. «Достаточно прислать кусочек записи и предложить заплатить за полную версию. Личная встреча не нужна. Ну, отдаст шантажист флешку с записью, а как доказать, что это единственная флешка? Никак. И потому разница между очной встречей и общением по сети исчезает». «А деньги на карточку?» — съязвил Шиповник. «Деньги на анонимный кошелек с криптовалютой», — ответил Вербин. Анзоров молча кивнул. «Я слишком стар для ваших игр», — вздохнул подполковник. «Ничего, вы нам еще много крови попортите», — брякнул Феликс и, невинно глядя Шиповнику в глаза, добавил. «К счастью». Следователь хмыкнул. «Мы с тобой позже об этом поговорим», — пообещал подполковник и вернулся к версии. «Кто мог убить Погодину?» «Только не Зарипов», — убежденно ответил Вербин. «Избить, а потом пытать? Нет, это не Наиль». «То есть или Шевчук, или нанятый профессионал?» «Да». «Но если профессионал, то в деле диляра», — твердо произнес Анзоров. «Ты не веришь, что Наиль мог убить Погодину, и я с этим согласен. Но я не верю, что у Наиля есть связи, чтобы нанять профессионала». «Согласен», — кивнул Феликс. «Если профессионал, то диляра в деле». «А что, Шевчук?» — спросил Шиповник. «Я ему звонил», — доложил Вербин. «Шевчуки в Ярославле и пробудут там до вечера воскресенья». «Проверять, как я понимаю, бесполезно». Шевчук подчеркнул, что они отправились в компании друзей. «Значит, Шевчука исключаем». «Исключаем как непосредственного убийцу», — уточнил Вербин. Возможно, он мог нанять профессионала. «Ну ты зануда!» — рассмеялся Анзоров. «На том и стоим». «И стоять на этом у тебя получается хорошо». Следователь быстро просмотрел заметки, которые делал в блокноте во время разговора, и протянул. «Вроде все». «Вроде да», — согласился Шиповник. «Есть один неприятный момент, который все мы должны четко понимать», — неожиданно произнес Феликс. «Какой?» — машинально спросил Шиповник. «Неприятный?» — машинально спросил Анзоров. «Мы предположили, что Погодина, понадеявшись на огромный в ее понимании куш, решилась на опасную игру — шантаж. При этом, будучи девушкой умной, она постаралась принять все меры безопасности. Связь по сети, скорее всего, через левый телефон. Деньги в анонимный кошелек». «Все так», — подтвердил следователь. «Тогда почему Погодину так быстро нашли?» «Ее легко было вычислить», — махнул рукой Анзоров. «Погодина последняя говорила с Рыковой». И осекся, глядя на тонко улыбающегося Вербина. «Для этого нужно знать материалы дела», — произнес Шиповник. И выругался. И наступила тишина, в которой все подумали, что Вера Погодина могла ошибиться сама, переоценив свои навыки работы в сети. Но могла произойти утечка информации. Кто-то мог рассказать заинтересованным лицам о последних часах жизни Виктории Рыковой, и заинтересованное лицо поняло, кто его шантажирует. И до тех пор, пока в этом вопросе не наступит ясность, под подозрением находятся все. «Да, нужно знать», — угрюмо проворчал следователь. И еще не понимали, что хоть под подозрением находятся все, они, Колыванов и Крылов, в последнюю очередь, но все равно под подозрением. «Я забираю дело Погодиной», — кашлянув спросил Анзоров. «Наверное, придется», — подумав, ответил Вербин. «Мы все равно будем пересекаться в этом расследовании с коллегами». «Но мы вряд ли его раскроем, да?» Следователь понимал, что Феликс прав, но надеялся, что смерть Погодиной не превратится в висяк. «А уж это от нас зависит. Глядишь и раскроем», — рассмеялся Шиповник. «Но дело в любом случае нельзя отдавать». «Ладно», — Анзоров вздохнул. «Будет вам дело. Значит, работаем». Эта часть совещания завершилась. Анзоров с Шиповником перешли к обсуждению других вопросов, раз уж встретились, и чтобы не тратить время в будни. А Вербин отправился к себе продумывать изменения в ближайших планах. Но до стола не добрался. В коридоре его перехватил Гусев, старший опер из их отдела. «Поговорим?» «Не вопрос». Гусев отвел Вербина в сторону и понизил голос. «Я только сегодня вышел с больничного, и мне рассказали о теме, которую ты поднял в понедельник на общем совещании. Она еще интересна?» «Мне она очень интересна», — не стал скрывать Феликс. «Был похожий случай?» «Года два назад, или чуть меньше, погиб мужчина по фамилии Бурмин», — рассказал Гусев. «Где-то на севере Москвы. Я еще не поднимал то дело, поэтому точно сказать не могу. Не помню». «В чем совпадение?» «Бурмина загрызла стая бездомных собак на пустыре, через который он ходил к гаражу. Дело было вечером, свидетелей не оказалось. Следы собак, отметины зубов, никаких других травм, ни предсмертных, ни посмертных. По всему выходило, что расследовать там нечего. Ребята с земли так вдове и сказали, но она подняла шум и добилась приезда опера с Петровки. Меня, в смысле». Гусев помолчал. «А поводом для шума стали кошмарные видения, мучившие Бурмина несколько предыдущих месяцев». «Так», — Вербин стал предельно внимательным. «Дай угадаю». «Да тут угадывать нечего», — развел руками Гусев. «В тех видениях на Бурмина нападала стая собак и разрывал в клочья. Такое вот совпадение». Жена сказала, что это не случайно. «Сказал, конечно, и письма писал по инстанциям, только доследственная проверка ничего не выявила. Бурмин работал инженером в Мосэнерго, занимался производством, проблем на работе у него не было. Характеризовали его как хорошего специалиста. Ни с кем не конфликтовал, дорогу никому не перебегал. О видениях коллеги не знали, видимо, на результаты работы они не влияли. В общем, жуткое совпадение». «Собак определили. Неподалеку жила стая, на нее...» Гусев выдержал паузу, но затем все-таки произнес то, что вертелось на языке. «На нее всех собак и повесили». Вроде как пошутил. И даже, можно сказать, удачно. Однако смеяться не хотелось. «А что медэксперты сказали?» — вдруг спросил Феликс. «О чем?» — не понял Гусев. «О породе собак». По взгляду собеседника Вербин понял, что так далеко коллега не копал. «Эксперты определили, собаки какой породы напали на Бурмина? Ну, в смысле, те ли это собаки?» «Бурмин был очень сильно порван», — медленно ответил Гусев. «Не один укус, а множественные травмы. Не думаю, что там можно было что-нибудь определить». «Тоже верно», — согласился Феликс, понимая при этом, что определили бы. Обязательно определили. Он был благодарен коллеге за информацию и не хотел давить на то, что Гусев не докрутил дело. А он явно не докрутил. «К тому же я не думаю, что это имеет большое значение. Бурмин обращался за помощью к специалисту или только жене жаловался?» «Он точно ходил к психотерапевту», — уверенно ответил Гусев. «Хотел избавиться от видений». «Говорил с ним?» «Да, мужик показался толковым. Очень переживал, что Бурмин умер. Сказал, что только-только подобрал ключ к решению его проблемы, и на тебе». «Имя помнишь?» «Нет, конечно, но в материалах дела оно точно есть. Я в отчете указал». «Спасибо». Вербин пожал Гусеву руку. «С меня пиво». «Я напомню». «Договорились». «Скажи», — Гусев помялся, — «ты действительно видишь связь?» «Пока нет», — честно ответил Феликс, — «но согласись, факт любопытный». Гусев помолчал, после чего кивнул. «Согласен», — и направился к своему столу. Вербин же сделал пометку в записной книжке, убрал ее в карман и тут же достал зазвонивший телефон. «Привет. Ты на катке?» — шутливо спросила Марта. «Ты не поверишь, но нет», — рассмеялся в ответ Феликс. «Привет». Ей очень понравилось, что Вербин понял и поддержал шутку. «Как твои дела?» «Ну...» Рассказывать по телефону о главной новости Феликс не хотел, поэтому сформулировал несколько расплывчатый ответ. «Есть кое-какие заморочки. Расскажу потом». «Обещаешь?» «В них нет ничего секретного». «Ты сейчас где?» «На Петровке». «Какие планы на вечер?» «Ты вернулась?» Прятать охватившую его радость Феликс не собирался. «Ты дома?» «Только что зашла в квартиру». Марта помолчала. «Хотела сделать сюрприз». «Сюрприз удался», — не стал скрывать Вербин, прикидывая перечень срочных дел. «Я смогу быть часа через два, не раньше». «Я буду ждать». И она не просто ждала. Потому как быстро распахнулась дверь, можно было подумать, что Марта наблюдала за лестничной площадкой и открыла, едва убедившись, что из лифта вышел Вербин. На самом деле, конечно, не наблюдала, но ждала нетерпеливо. Открыла быстро, бросилась на грудь и прижалась, обхватив Феликса за шею. И прошептала: «Привет, Едва слышно. «Привет!» Вербин мягко обнял Марту, на несколько мгновений замер, вдыхая ее запах. Уже знакомый, уже любимый. Затем спросил. «Что-то случилось?» «Ничего. Просто...» Марта подняла голову, и Феликс крепко поцеловал ее в губы и увидел улыбку. «Теперь все хорошо». «А как было?» «Было не так». Она потянула Вербина за собой. «Проходи». Руку отпустила на мгновение, чтобы Феликс снял куртку. Потом снова сжала и не отпускала до тех пор, пока не устроилась на диване в его объятиях. «Только не смейся, хорошо?» «Обещаю», — негромко ответил Вербин. «И хочу сказать, что никогда не смеюсь над тем, что ты говоришь. Тем более, когда ты расстроена». «Я не расстроена». «Пусть так». «Я правда не расстроена. Скорее, смущена. И немного удивлена. Но при этом мне нравится происходящее. Мне нравится и мое смущение, и удивление. Просто я давно не испытывала ничего подобного. Поэтому... Так, подожди. Давай я расскажу по порядку». Марта говорила с Феликсом, но ответов не ждала. Она точно знала, что Вербин слушает. Она в нем не сомневалась. А Феликс вдруг понял, что когда Марта бросилась к нему в прихожей, ее сердце сильно стучало, словно молодая женщина нервничала перед его приходом. Непонятно по какой причине, но нервничала. А в его объятиях успокоилась и перестала дрожать. И это очень трудно, почти невозможно сыграть. «Помнишь, я сказала, что собираюсь к старым друзьям? У них большой дом за городом, и они всегда приглашают меня на 23-е. Они приглашают меня намного чаще, и я у них периодически бываю. И летом, чтобы искупаться, у них рядом водохранилище. И зимой, чтобы побегать на лыжах. Но на 23 февраля еду обязательно, потому что в их семье это большой праздник. Ты уже понял, что я была у них миллион раз, и мне нравится у них бывать. К тому же они действительно настоящие друзья, и мне с ними хорошо. И они очень заботливы. Мне всегда готовят одну и ту же комнату и выделяют одни и те же лыжи. Мы ходим на лыжах каждый день, по лесу и водохранилищу. Вечером шашлык, игры разные. Там хорошо и весело». Феликс улыбнулся и прижал Марту чуть крепче. «Они мои большие друзья. Да, я говорила. Я повторила, чтобы сказать, что мне интересны не только игры и лыжи, но и долгие вечерние разговоры обо всем на свете. Они образованные, грамотные люди широчайшего кругозора, с которыми интересно обсудить абсолютно все. А с хозяйкой мы сплетничаем об общих знакомых. Поверь, нам есть о чем посплетничать». Марта коротко рассмеялась. «Я отправилась к ним в чудесном настроении, но уже в первый вечер я не почувствовала себя привычно хорошо. Все шло так, как должно, как я люблю, но мне было странно и очень одиноко. А потом я поняла, что не хватает тебя, что я хочу с тобой сидеть в гостиной, прижиматься к тебе или просто касаться плечом, и если говорить, то знать, что ты меня слышишь. Закутываться в один плед, пить красное вино из одного бокала, быть с друзьями и с тобой». Марта на секунду умолкла. «Прости, что не позвала тебя». «Съездим в следующий раз», — мягко сказал Феликс. «Я думала, что еще рано знакомить тебя с друзьями, но там поняла, что совсем не рано, хоть и знаю тебя всего неделю». «Завтра будет наш первый юбилей». «Да, завтра». Она тихонько рассмеялась, но тут же снова стала серьезной. «А потом я почему-то стала волноваться. Не было никаких причин для беспокойства, но я не могла успокоиться даже после того, как мы созвонились и поговорили. Мы снова сходили на лыжах, вечером планировался плов, но я поняла, что не продержусь до завтра, извинилась и уехала. И впервые уехала не с друзьями, а с каким-то чужим таксистом. И, наверное, боялась всю дорогу. Это так нелепо. То, что ты скучала? Она вновь рассмеялась и прижалась теснее. Нет, то, что я беспокоилась. Ты сильный и смелый, и ты справишься с любой проблемой. А я, наверное, не беспокоилась, а нервничала, потому что привыкла быть вместе с тобой. Потому что рядом с тобой я абсолютно спокойна и уверена в себе. «И это тебя смущает», — тихо сказал Вербин. «Что ты имеешь в виду?» «Ты привыкла чувствовать себя абсолютно спокойной и быть уверенной в себе без моего присутствия». Марта помолчала, обдумывая слова Феликса, потом согласилась. «Не абсолютно спокойной, но в целом ты, наверное, прав. Я научилась справляться самостоятельно. Но стоило в моей жизни появиться крепкому и крутому мужику, как я мгновенно вспомнила, что я девочка, и стала за тебя прятаться». «Прячься. Для меня это в радость». Марта повернулась и очень внимательно посмотрела Вербину в глаза. «Правда?» «Правда», — твердо ответил Феликс. «Ты ничего обо мне не знаешь». «Завтраки тебе удаются. Осталось проверить, как ты справляешься с приготовлением борща». «Мужлан!» «Ты сама решила, что тебе нужен именно такой». «А все остальное тебя устраивает?» «Все остальное идеально». «Ладно, сварю тебе борщ», — пообещала Марта. Ласково провела ладони по щеке Феликса и спросила. «Приготовить ужин?» «Может, сходим куда-нибудь? Еще не так поздно». «Не хочу». «Давай закажем?» Марта подняла правую бровь и посмотрела на Феликса с шутливым неудовольствием. «Ты настолько сомневаешься в моих кулинарных способностях?» «Я ведь сказал, что завтраки великолепны». «Значит, пришло время попробовать ужин?» «Хорошо», — согласился Вербин, понимая, что Марта приняла решение. «Но начать я предлагаю не с него». И закрыл ей рот поцелуем. Очень крепким и очень сладким. Два года назад. «Он все сделает как надо?» «Да». «Откуда ты знаешь?» «У него потрясающие рекомендации. Написанные неизвестно кем, да к тому же в Даркнет». «Даркнет для того и нужен, чтобы неизвестные люди оставляли рекомендации другим неизвестным людям о неизвестном человеке, оказывающем особые услуги. В обычной сети такие специалисты не рекламируются». Прозвучало весомо, а главное — по делу. После такого ответа демонстрировать недоверие было неуместно, поэтому следующий вопрос оказался прагматичным. «Дорого?» «Можно себе позволить». Пауза. «Что тебя смущает?» «Только то, что мы сейчас продюсеры, а не участники постановки. Не режиссируем, не играем. Не чувствуем происходящего так, как должны». «Мы знали, что так будет, что не сможем сделать то, что здесь требуется. Но решили не упускать случая». «Я помню. Но это так необычно. Неправильно. Я не рядом». «Рядом. И это наш замысел, наша постановка». «Но не наше исполнение. Мы даже не в первом ряду». Не первый ряд и даже не партер, скорее галерка. На самом краю пустыря, в редких кустах, рядом с которыми они оставили машину. Днем пустырь был виден как на ладони, но сгущающиеся сумерки внесли коррективы, и приходилось напрягаться, чтобы разглядеть происходящее даже через очень качественные бинокли, которыми они запаслись. Тем не менее, оптика не подвела, и они увидели, как из ворот гаражного кооператива вышел высокий мужчина и быстрым шагом направился к жилым домам. Самым коротким путем, через пустырь. Шаг был быстрым, однако отнюдь не нервным. Мужчина никуда не спешил, не бежал. Он шел обыкновенным быстрым шагом, как человек, который хочет побыстрее добраться до дома, поужинать и плюхнуться на диван перед телевизором, или в кресло перед компьютером, или поиграть с детьми перед сном. Мужчина возвращался домой. Но примерно на середине пустыря он вдруг остановился. Очень резко остановился, потому что увидел мчащихся на него собак. Двух крупных черных доберманов. Не потерявшихся, не играющих, а целенаправленно мчащихся на одинокого мужчину. Целенаправленно и абсолютно бесшумно. Два крупных пса, намерения которых были понятны без слов и без лая. Нельзя сказать, что, замерев, мужчина потерял драгоценные мгновения. Момент атаки хозяин собак выбрал идеально, у несчастного не было никакой надежды убежать от набравших скорость доберманов. Но он попытался. Он хотя бы попытался. Резко развернулся и со всех ног бросился к гаражам. И даже, кажется, закричал. Во всяком случае, наблюдателям показалось, что они услышали короткий вопль. Но именно короткий. Потому что в то самое мгновение, когда он раздался, один из доберманов в прыжке ударил мужчину в спину и сбил с ног. Несколько следующих секунд собаки вертелись над ним, затем одновременно навострили уши и повернулись в ту сторону, откуда прибежали. Поняли, что действительно услышали сигнал и помчались к хозяину. Представление закончилось, а тяжелое дыхание зрителей показало, что оно произвело впечатление. Может, не столь яркое, как обычно, но сильное. И чтобы успокоиться, им потребовалось примерно 2 минуты. Целых 2 минуты, на исходе которых они сели в машину и поехали прочь от пустыря. Неспешно. И именно тогда нашли в себе силы продолжить разговор. «Думаешь, он мертв?» «Не сомневаюсь». «Не так уж долго собаки с ним возились». «Этот человек — специалист. Он знает, сколько времени нужно его животным». «Надеюсь, надеюсь». «А я надеюсь, что ты довольна». Молодая женщина, которая несколько лет назад стояла в черном платье на чертовом мосту, облизнула губы и улыбнулась. «Мы сделали то, что должны были, избавили его от страданий. Не могу сказать, что его история была наполнена чем-то особенным, но она, как и все остальные, искренняя и тем завораживающая. Еще одна история смерти». «Как думаешь, мы помогаем или мешаем?» «Кому?» «Смерти». «Удивительно». Но этот логичный вопрос прозвучал только сейчас, через несколько лет, наполненных то ли помощью, то ли помехами. Ей. Смерти. Вопрос показался важным, поэтому ответ пришел не сразу. «Если бы мы мешали, мы были бы уже мертвы». «Интересная мысль». «Здравая». «Почему не за решеткой?» «Потому что смерть не сажает в тюрьму. Она просто приходит. Кому-то красиво, кому-то между делом, кому-то страшно. Мне нравится, когда красиво, когда завораживает, пробирает до мурашек. Но главное, когда искренне. Люблю искренние рассказы о смерти». Сегодня вечером она наполнит бокал красным, устроится в удобном кресле, наденет большие наушники, выберет одну из записей, возможно, именно эту, про собак, простую, но искреннюю, и будет слушать голос мертвого человека, рассказывающего о том, как ему снится смерть, и вспоминать, как устроила им встречу.